Маркус Зузак. «Книжный вор». Роман, перевод с английского Мезина. Москва, Эксмо, 2009 год. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Элизабет и Хельмуту Зузакам с любовью и восхищением. Пролог. Горный хребет избитого камня, где наш рассказчик представляет себя, краски и книжную воришку. Смерть и шоколад. Сначала краски, потом люди. Так я обычно вижу мир. Или, по крайней мере, пытаюсь. Вот маленький факт. Когда-нибудь вы умрете. Ни капли не кривлю душой. Я стараюсь подходить к этой теме легко, хотя большинство людей отказывается мне верить, сколько бы я ни возмущался. Прошу вас, поверьте. Я еще как умею быть легким. Умею быть дружелюбным, доброжелательным, душевным. И это на одну букву «Д». Вот только не просите меня быть милым. Это не ко мне. Реакция на вышеприведенный факт. Это вас беспокоит? Призываю вас, не бойтесь. Я всего лишь справедлив. Ах да, представиться. Для начала. Где мои манеры? Я мог бы представиться по всем правилам, но ведь в этом нет никакой необходимости. Вы узнаете меня вполне близко и довольно скоро, при всем разнообразии вариантов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я со всем радушием встану над вами. На руках у меня будет ваша душа. На плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я осторожно понесу вас прочь. В эту минуту вы будете где-то лежать. Я редко застаю человека на ногах. Тело застынет на вас коркой. Возможно, это случится неожиданно. В воздухе разбрызгается крик. А после этого я услышу только одно — собственное дыхание и звук запаха, звук моих шагов. Вопрос в том, какими красками будет все раскрашено в ту минуту, когда я приду за вами. О чем будет говорить небо? Лично я люблю шоколадное. Небо цвета темного-темного шоколада. Говорят, этот цвет мне к лицу. Впрочем, я стараюсь наслаждаться всеми красками, которые вижу, всем спектром. Миллиард вкусов или около того, и нет двух одинаковых, и небо, которое я медленно впитываю. Все это сглаживает острые края моего бремени, помогает расслабиться. Небольшая теория. Люди замечают краски дня только при его рождении и угасании. Но я отчетливо вижу, что всякий день с каждой проходящей секундой протекает сквозь мириады оттенков и интонаций. Единственный час может состоять из тысяч разных красок. Восковатые желтые, синие с облачными плевками, грязные сумраки. У меня такая работа, что я взял за правило их замечать. На это я и намекаю. Меня вручает одно умение — отвлекаться. Это спасает мой разум и помогает управляться, учитывая, сколь долго я исполняю эту работу. Сможет ли хоть кто-нибудь меня заменить? Вот в чем вопрос. Кто-то займет мое место, пока я провожу отпуск в каком-нибудь из ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжной или горнолыжной разновидности. Ответ ясен — никто. И это подвигло меня к сознательному и добровольному решению. Отпуском мне будут отвлечения. Нечего и говорить, что это отпуск по кусочкам. Отпуск в красках. И все равно не исключено, что кто-то из вас может спросить, зачем ему вообще нужен отпуск? От чего ему нужно отвлекаться? Это будет второй мой пункт. Оставшиеся люди, выжившие. Это на них я не могу смотреть, хотя во многих случаях все-таки не удерживаюсь. Я намеренно высматриваю краски, чтобы отвлечь мысли от живых. Но время от времени приходится замечать тех, кто остается, раздавленных, повергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния и удивления. У них проколоты сердца, отбиты легкие. Это, в свою очередь, подводит меня к тому, о чем я вам расскажу нынче вечером или днем.